Вторые блюда. Желе для заливной рыбы. 1 килограмм свежей морской рыбы, 3 литра воды, 1 лавровый лист, 5-7 горошин ямайского либо лимонного перца, 1 морковь среднего размера, 1 головка репчатого лука. Рыбу выпотрошить, промыть, отрезать голову, плавники, хвост. Нарезать тушку крупными кусками. Сложить все в кастрюлю. Залить холодной водой, довести жидкость до кипения, снять пену и томить на очень слабом огне 2-3 часа. За 20-30 минут до окончания варки положить крупно нарезанную морковь, головку очищенного репчатого лука, горошинки ямайского либо лимонного перца, лавровый лист. Готовый бульон слить, процедить. Сваренную мякоть рыбы перебрать. Отделить кожу, кости, пленку. Использовать бульон для приготовления любых заливных из рыбы.